Глава 13. «Ты как, не пострадала?» — оглядывая меня встревоженно, спросил Дмитрий. Я отрицательно замотала головой. Он еще раз меня осмотрел и после того, как убедился, что со мной все в порядке, продолжил. «Мне страшно представить, что было бы, если бы мы не оказались рядом», — хмуро проговорил он. Даже Иван, которому всегда есть что сказать, в этот раз сердито молчал рядом. Женщина, которая снабдила нас знаниями, протянула мне кусок серой домотканной ткани, который оказался юбкой. «Возьми, девонька, надень поверх штанов. Видно, беда с вами приключилась, раз так одета». Я вопросительно на нее посмотрела, не решаясь взять в руки сверток. «Так меньше проблем будет», — пояснила она свои действия, а после того, как я натянула юбку на себя, не дожидаясь благодарности, она повернулась и пошла от нас. «Спасибо!» — крикнула ей вслед, а она, не останавливаясь и не поворачиваясь, кивнула, принимая благодарность. «Боюсь, что в связи с последними событиями наши планы придется изменить», — задумчиво проговорил Дмитрий, наблюдая за тем, как пожилая женщина удаляется от нас. «Давайте поступим следующим образом. Ты», — он обратился к Ивану, — «отправишься решать вопрос с телегой. Ее нужно хорошенько отремонтировать, загрузить зерном и мукой и найти человека, который отгонит ее братьям. А по пути завезет подарок мужикам, тем, кто нас ремонтировал. Да и нужно найти нам портного. А ты», — он обратился ко мне, — «пойдешь со мной к главе города. Нужно сразу решить вопрос с нашей безопасностью. Оставлять тебя одну я уже боюсь. А до постоялого двора мы можем просто не дойти. Разбираться со стражей у меня нет ни времени, ни желания». Мы продолжали стоять на том же месте, где и произошла потасовка. Дракой это язык не поворачивается назвать. Люди, привлеченные шумом, поняв, что зрелища закончились, стали расходиться по своим делам. На дороге, куда упал щуплый, до сих пор остался след от его тела. Иван с планом согласился сразу же, а вот я — нет. «Почему ты решил, что чиновник тебя послушает? Может быть, стоит нам идти всем вместе к нему, да еще и свидетелей прихватить, чтобы доказать нашу невиновность?» — нахмурившись, спросила я. «Я еще мало что знаю об этом мире, но, имея опыт прожитых лет, понимаю, что и в этом мире чиновник такого ранга с простыми смертными общаться не будет. А тем более мы одеты, если я правильно понимаю, не по статусу». Дмитрий как-то недобро улыбнулся. Из-за его спины, там, где стоял Иван, послышалось ироничное хмыканье. «Послушает, поверь мне. Я же тебе говорил, что мы не просто путешествуем. Наша поездка связана с рабочими вопросами». Я, признаться, упустила это из виду. Значит, они какие-то проверяющие и, видимо, какого-то высокого ранга, раз он так самонадеян. Да еще и из столицы уже легче. Мне, признаться, стало даже интересно, кем же все-таки работают мои спутники, но они не спешили удовлетворить мое любопытство. Поняв аргумент Дмитрия, я тоже согласилась на его предложение. Подмигнув мне и залихватски улыбнувшись, Иван отправился в противоположную сторону от той, куда собрались идти мы. Две юные девушки, торговавшие фруктами у ворот ближайшего дома, хихикая, провожали его взглядом. «Прошу прощения, не подскажете, как нам пройти к городской управе?» — вежливо обратился Дмитрий к прохожему, который показался ему местным жителем. Тот подробно объяснил нам дорогу, и минут через 15 мы уже стояли перед внушительным трехэтажным зданием. «Шок — это наше все. Мне интересно, что употреблял архитектор, который придумал этот дом? В добром ли здравии он был в этот момент? Здесь было все. Все, что можно только себе представить. Здание было среднего размера. Маленьким его точно не назовешь, но и до большого оно не доросло. Зато было обнесено рвом с водой и подвесным мостом, и зубцами на стенах. А на самом здании ютились башенки, горгульи, колонны, парочка балконов и шпили. И заметьте, это не замок, это здание в центре города. Мой бедный мозг, еще не восстановившийся после вчерашнего разгула, никак не мог охватить все это великолепие. Дмитрий точно так же, как и я, стоял с очумелым видом и разглядывал произведение искусства. страшно красиво». «Приезжие», — смешливо сказал мимо проходящий мужчина, а мы кивнули, не отрывая взгляда от сооружения. «Понятно. Вы только осторожно. Такая красота непривычного человека сразу прибить может. Мы-то уже пообвыклись, а вначале так же реагировали». И, рассмеявшись своей шутке, он отправился дальше. Никакой стражи на воротах не было, поэтому мы беспрепятственно смогли пройти во двор, который внутри был похож на муравейник. Людей было много, и все куда-то спешили. Никто не обращал на нас никакого внимания. Дальше охраны тоже не было, и только поднявшись по широкой каменной лестнице на третий этаж, у кабинета главы города проход нам перегородили стражники. Они выглядели серьезными и неприступными, но стоило Дмитрию достать из-за ворота рубахи какой-то медальон, как их лица в одно мгновение стали испуганными и почтительными. Стражники мгновенно расступились, предоставив нам проход. Дмитрий быстро вернул медальон на место, но я успела заметить, что на его шее висит еще несколько цепочек. Сейчас Дмитрий выглядел совсем по-другому, словно какой-то важный господин, не привыкший к неповиновению и не знающий отказа. Разительно изменилось все, и выражение его лица, и тон, и даже походка. «Подожди меня здесь», — бросил он мне, останавливаясь в приемной. «Я надеюсь, это не займет много времени». Не оставляя мне времени на возражение, он, даже не постучав, открыл дверь и вошел в кабинет. Мне ничего не оставалось, как послушно усесться на ближайший диван и приготовиться ждать. Сколько времени прошло, я не знала, но успела изрядно заскучать. Разглядывать испуганно встревоженных стражников и бледную до легкого зеленого цвета девицу, видимо, секретаря, мне быстро надоело. Оставалось только прислушиваться к тому, что происходит в кабинете. Двери хорошо глушили звуки, но время от времени было слышно визгливый, истеричный мужской голос, но что он говорит, было непонятно. В какой-то момент дверь кабинета с грохотом распахнулась, и я от неожиданности подпрыгнула на месте. На пороге стоял Дмитрий и еще какой-то мужчина, которого я про себя тут же окрестила крысой. Маленького роста, он казался даже ниже, чем я. Большие залысины на голове, тонкий длинный нос, близко посаженные маленькие глазки и суетливые движения делали его похожим на этого грызуна. Несмотря на разницу в одежде, крыса был одет с иголочки. Дмитрий на его фоне выглядел настоящим аристократом. Крыса еще что-то возмущенно пищал, пытаясь перекричать сам себя. Но Дмитрий уже не обращал на него никакого внимания. Он подошел ко мне, и его взгляд снова стал теплым и заботливым. «Ну как ты, не сильно заскучала?» — спросил он. Я только удивленно на него посмотрела, не зная, что ответить. «Сейчас еще одно важное дело сделаем и пойдем отдыхать», — продолжал он. Протянул мне руку, помогая подняться с дивана. Я послушно подала ему свою. Его ладонь была теплой и сухой.